За прошедшее время мало что изменилось в городе, разве что информация о том, что именно благодаря чужакам была уничтожена преступная организация, распространились, и что удивительно, но именно это добавило намного больше любви к Диксу и его команде от местного населения, чем от факта защиты города от зиургов. Поскольку больше ничего делать в городе не требовалось, то Фиск направился к Формеру. Именно оттуда через час должна будет всех забрать Бжуви. По приказу Дикса она пару часов назад отправилась обратно в тюрьму, отвозя туда немало ценного оборудования, которое смогли добыть в тайниках Марка. Там были даже весьма продвинутые образцы оружия 9-го поколения из центральных миров. Проблема, правда, с этим оружием была в том, что оно никак не откликалось на попытки его активировать, как преступников, так и Дикса с командой. По мнению Сполота, это оружие оказалось контрабандой на Карстене и просто не дошло до заказчика, оказавшись у Марка, а тот так и не смог получить доступ к этому оружию. Декс же собирался после возвращения в подводную тюрьму взломать оружие. Все-таки пушка, в основе которой стоит генератор поля Ригеля, только с обратным коэффициентом проницаемости будет им полезен. Эта пушка создавала сферу, в которой находилось нечто похожее на материю гиперпространства. Это была, конечно, не она, лишь слабое подобие, но и этого хватало для разрушения практически любого щита. Разве что корабельные щиты класса крейсеры выше могли выдержать попадание из этой пушки, но даже так они просаживались весьма сильно. Очень опасное оружие, и создано оно было, несмотря на негласный запрет от старших рас на создание ручного оружия, способным на урон, сравнимый с корабельным оружием. А графы весьма плотно отслеживали разные разработки во всех государствах, и если начинали заниматься чем-то, что не входит в интересы аграфов, то начинали ставить палки в колеса вплоть до прямого устранения разработчиков. Так что даже само появление оружия такого класса говорило о недоработке разведки аграфов, либо наоборот о том, что аграфы специально допустили его разработку. Можно много гадать, но факт остается в том, что оружие было создано, и оно находится в их руках. Декс же посчитал это оружие едва ли не даром богов, ведь с его помощью можно будет сбивать защиту с носителей зиургов одним выстрелом. Разве что большие носители справятся с последствиями выстрела. «Здорово, мужики, как отдохнули?» – спросил Фиск, когда подошел к Формеру. К этому моменту большая часть их команды уже собралась там. «Ау, это было просто фантастически!» – начал закатывать глаза Шарм. «Дамы были столь благодарны нам за спасение, что не захотели оставлять нас наедине в ту ночь. Но тебе об этом еще рано думать», словно опомнившись, произнес Шарм, посмотрев на Фиска, после чего остальные взорвались смехом. «Да ладно тебе, Шарм. Фиск нормальный парень», усмехнулся Ван, «и ему это и не надо. У него есть то, что у тебя, бабника, никогда не будет в твоей жизни». «И что это такое у него есть?» спросил Шарм с интересом. «Та, которая его любит по-настоящему», ответил Ван, после чего громко заржал. «Ну ты и говнюк», беззлобно ударил по плечу Вану Шарм, тут ему повезло на самом деле. После этого Шарм повернулся к Фиску. «Береги свою малую, такие редко бывают». «Я так и собираюсь делать», ответил Фиск. «Молодец, а теперь давайте будем немного собранней. Мы хоть и избавились от главной преступной организации города, но есть и остальные. Могут захотеть занять их место и для этого сделать с нами что-то», произнес Ван. «Не переживай, не сделают. Над нами на высоте 5 километров тройка беспилотников висит и контролирует окружающую ситуацию. Они перехватывают все радиопереговоры в городе, и если что-то кто-то запланирует, мы будем знать первыми», ответил Шарм. Через полчаса к Формеру стянулись и последние бойцы отряда. Те с трудом смогли оторваться от пассии, которые не хотели их отпускать от себя. А вскоре подошел и сам Декс. Он решал с мэром города некоторые вопросы по снабжению отряда, так как не хотел полностью зависеть от Родриэля. Тот и так последнее время намекал, что пора бы уже и получить плату за его помощь. «После возвращения займемся составлением планов», — отправил Декс сообщение Фиску. «Есть возможность выбраться с планеты. Это как-то связано с разговором с мэром?» — спросил Фиск через нейросеть. «Да, подробности расскажу позже», — ответил Декс и уже обратился ко всем. «Мы хорошо поработали и даже немного заработали». Тут все начали улыбаться. «И кстати, насчет этого, жду от каждого отчет о том, что вы прихватили и не указали в официальном отчете». «Командир, ну как так можно? У нас все запротоколировано. Все есть в отчете», — начал возмущаться Хо. «Хо, если я, допустим, открою твой наспинный контейнер, я там ничего не найду из того, что нет в отчете», — спросил Декс. «Так это подарки за спасение от благодарных жителей Тритауна. произнес Хо. «Пусть будут подарки, но чтобы они были в новом отчете», произнес Декс. «Ван, проконтролируешь?» «Сделаю», ответил Ван. «А теперь все на борт, Фиск, помоги мне», произнес Декс, кивнув в сторону формера, висящего в воздухе. Загрузив сам формер в специальный пешок Абапсиона, поднялись последними на борт десантного бота, после чего бот отправился в обратный путь в подводную тюрьму. Декс сразу, едва бот покинул безопасную зону Тритауна, активировал псионическую технику сокрытия. Все-таки формер излучает весьма сильно в псионическом спектре и виден как маяк на расстоянии больше сотни километров. Вот и без сокрытия было отправляться не самой разумной идеей. Возвращение заняло немного времени, уже через 3 часа десантный бот погрузился под воду и спустя полчаса сел в ангаре тюрьмы. Фиск за время полета успел обдумать произошедшее в Тритауне и прийти к выводу, что задерживаться тут на планете смысла нет в принципе. Даже если им удастся избавиться от архов не только на планете, но и во всей звездной системе планете, все равно предстоит очень долгий период восстановления и заниматься собой очень маловероятно, что получится, а значит следовало покинуть ее и перебраться в более мирные регионы. В лучшем случае это, конечно, Шарн, но на первое время можно было побыть в гостях и у Дикса. Сильно не напиваться, послезавтра у нас новый город, произнес Декс всему отряду перед тем, как они покинули борт десантного бота. «Так что за планы?» – спросил Фиск у Дикса, когда остальные покинули ангар. «У мэра Тритауна есть свой корабль, находится на 7-м спутнике Парнатора. У меня есть координаты тайника», – произнес Декс. «У него свой корабль в тайнике? Почему не просто на космодроме?» – спросил Фиск. «А наш мэр оказался нечист на руку. Это был путь отступления на случай, если обнаружится его деятельность. Неплохой стелс-фрегат 6-го поколения», произнес Декс. «Насколько я помню, стелс-фрегаты это очень недешево и труднодоступное», произнес Фиск. «Чем он занимался?» «Он прикрывал деятельность работорговли. Каждый год организовывал конкурсы с призом в виде гранта на обучение в метрополии среди выпускников школ-интернатов, в которых обучаются сироты», произнес Декс. «Победители конкурсов вполне официально покидали планету и уже там исчезали в неизвестном направлении. А так как эти победители были весьма умными молодыми людьми и обладали высоким индексом интеллекта, то и стоили они соответственно. И ты просто отпустил такую мразь без наказания?» – возмутился Фиск. «Оставлять город без власти нельзя, особенно в такой ситуации. Если было бы на кого заменить, то я бы это и сделал, но банально не на кого. Сейчас он забыл о своем корабле. Помимо этого, теперь он будет трудиться действительно на благо города, а не своего кармана», — ответил Декс. «При этом он прекрасно будет все помнить о своей деятельности и понимать об упускаемых выгодах. Возможно, ты прав, но как мы выберемся с планеты? Сможем добраться до корабля на десантном боте?» — уточнил у Декса Фиск. «В теории можем, но сейчас слишком сильное прикрытие орбиты со стороны зюргов и архов. Я бы не рисковал сейчас пытаться вырваться с планеты. Сейчас мы можем продолжать делать то, что делаем, рано или поздно плотность прикрытия уменьшится», — ответил Декс. «К сожалению, мы ничего не можем сделать с флотом в системе. У нас нет таких сил. Зато мы можем попробовать заставить убраться из системы. Если у них будут уничтожаться корабли по неизвестной причине, есть шансы, что они сбегут. Я бы не был в этом уверен, но идей получше все равно у меня нет». «Какие у нас ближайшие планы?» – спросил Фиск. «Завтра у меня встреча с Родриэлем, он хочет о чем-то меня попросить. Думаю, хочет, чтобы мы освободили какой-то конкретный город в следующий раз. Когда узнаю, мы сможем уже решить, что делать», – ответил Декс. «Но не забывай, в 6 утра у нас тренировка. Значит, до завтра я свободен?» – спросил Фиск. «Верно, можешь отдыхать», – произнес Декс и отпустил Фиска. Покинув ангар, Фиск подключился к гостевому сегменту тюремной сети и запросил информацию о местонахождении Мари. За прошедшие дни Фиск уже успел соскучиться по своей девушке и теперь с нетерпением ждал встречи. Мари, как и предполагал Фиск, оказалась в оранжерее. Вот туда парень и направился. По дороге парню пришлось несколько раз останавливаться и вкратце рассказывать о произошедшем в Тритауне новым знакомым из персонала тюрьмы. В целом работники тюрьмы относились к Фиску покровительственно, они считали, что парню не дело бывать на боевых операциях, по их мнению, он должен был оставаться тут в безопасности с остальными детишками, а не рисковать вместе со всеми. Но несмотря на такое отношение, Фиск был не против с ними пообщаться. Персонал был неплохим источником информации об этом месте. Благодаря их разговорам в присутствии парня, Фиск смог узнать о двух подземных тоннелях, уходящих вглубь материка на несколько десятков километров. Хорошо быть ребенком, тебя ставят ни во что и не стесняются обсуждать весьма важную информацию. В оранжерее Фиск сразу направился к фонтану и не ошибся. Мари вместе с Карлой позировали на фоне брызг фонтана, и дочь Родриэль Арниэль рисовала их прямо сейчас. И Мари, и Карла были одеты в легенькие слегка просвечивающиеся платья. Внешний вид девушек Фиску понравился настолько, что он не спешил выходить из-за поворота, слишком уж привлекательно выглядели обе девушки. КХМ, через несколько минут Фиск все-таки сделал пару шагов к фонтану и привлек внимание к себе. «И давно ты там стоишь?» – спросила Мари и подсознательно попыталась выставить свою маленькую грудь вперед. А вот Карла наоборот сразу же нагнулась к земле и подняла оттуда накидку, которая сразу все скрыла, к сожалению, Фиска. Уж Карла могла похвастаться весьма приличными формами. «Достаточно, привет, любимая!» – подошел Фиск к девушкам и поцеловал Мари. «А ты зря все скрыла, там стесняться нечего», — произнес парень, повернувшись к Карле и сразу же получив подзатыльник от пилота. «Ай, за что? За твои извращенские намеки», — произнесла Карла. «Эй, какой из меня извращенец? Мне ведь девушки нравятся», — произнес Фиск. «Я полностью нормален». «Ай», — вновь получил по подзатылку Фиск, в этот раз уже от Мари. «За то, что рассматриваешь прелести других девушек», — произнесла Мари. «Лучше на мои смотри». «Вы закончили? Я хочу набросок закончить до ужина», произнесла Агровка. «Ты говоришь?» – удивился Фиск. «Конечно говорю», – произнесла Агровка. «Как ты выбрала себе такого идиота?» – обратилась она к Мари. «Арниэль, вообще-то у него были причины думать, что ты не разговариваешь. Ты ведь со мной начала говорить только после того, как 3 часа тебя доставала», – произнесла Мари. «Люди, вы такие громкие», – произнесла Арниэль. «Не мешайте мне заниматься искусством», — пафосно заявила Арниэль и повернулась к полотну, на котором делала набросок Мари и Карлы. Фиск чувствовал, что Агровка лишь старается выглядеть такой высокомерной, на самом деле она боялась. И если страх Карлы и Мари был едва заметным, то по отношению к самому парню там был едва ли не панический ужас. «Понял, мешать не буду», — произнес Фиск и отступил немного дальше от Агровки. Страх, идущий от нее, сразу уменьшился, а стоило ей начать работать над картиной, как и вовсе исчез. Парень же заметил характерные признаки транса. Сейчас для нее не было ничего, кроме картины. Пришлось подождать еще 2 часа, прежде чем Арниэль закончила делать первоначальные наброски и отпустила своих моделей. Карла сразу отправилась переодеваться, а вот Мари радостно повисла на шее Фиска. Лишь 5 минут спустя, нацеловавшись вдоволь, пара отправилась в любимый уединенный уголок оранжереи. Обычно там никого не было, да и вообще оранжерею мало кто любил посещать. Как Фиск узнал от своих знакомых из персонала, ее построили специально для дочери начальника тюрьмы. «Как все прошло?» – спросила Мари, когда они сели на лавочку. «Как обычно, посетил наш детский дом. Тильда выжила, и большая часть детей тоже», – произнес Фиск, не собираясь рассказывать все, о чем он узнал. «Это он взрослый просто в теле ребенка. А вот Мари, Мари была обычной девочкой, и не стоило ей пока лишний раз знать о грязи и крови». «Ты мне что-то не договариваешь», — произнесла Мари с подозрением, посмотрев на Фиска. «Тебя ранили? Ты сильно пострадал?» «Нет, меня не ранили, и я не пострадал», — ответил, улыбаясь, Мари Фиск. «Просто я очень устал. Декс замучил меня на тренировке, едва на ногах держусь». «Ты мне лучше расскажи о том, как ты познакомилась с Арниэль. Я думал, она нас не замечает». «Это не совсем так», — ответила Мари. «Насколько я могу судить, она боится, боится людей, в особенности мужчин. Ты мне рассказывала ее истории. Думаю, там у пиратов с ней много нехорошего сделали, и она до сих пор не может прийти в себя. Но она неплохая, она просто боится. Я это почувствовал, практически панический ужас, когда я к ней подошел, но внешне это ничем не проявляется». «Что она рассказывала?» — спросил Фиск. «Да ничего, я с ней только вчера познакомилась. Только на тему картины говорили с ней. Ты ведь знаешь, что мне нравится период правления Аркария III. Я реферат писала на тему расцвета искусств при его правлении, вот и общалась на эту тему с ней. Она много знает, оказывается, у нее даже есть несколько оригиналов картин с подписью самого Нуэля Мартисена. Это же такая редкость, он всего 120 картин написал за всю жизнь», — произнесла Мари. «Я все равно ничего не понимаю в этом», — усмехнулся Фиск. «Давай лучше пойдем к тебе в комнату». «Ах, вот что ты хочешь от меня?» — наигранно оскорбилась Мари, но не выдержала и нежно поцеловала Фиска. «Конечно, идем. Сегодня можно, но через 3 дня уже нет». Фиск понимал, что он по сути педофил, но мало что мог сделать. Мари была на самом деле ему дорога и не просто так, а именно как женщина. То, какие чувства он испытывал к ней, он не испытывал ранее никому. Он мог остановиться и не развивать их отношения, но он не хотел этого делать, а потому решил, что пусть все идет своим чередом и будет то, что будет. А потому после прихода в комнату Мари, которую она делила с Карлой, Фиск даже с некоторым нетерпением приступил к расстегиванию замочка на спине девушки. Несмотря на весь опыт из прошлой жизни в новом теле, опыт у него был очень небольшой, но Фиск старался подарить Мари настоящее наслаждение. Первый раз в медицинском блоке у них был быстрый, слишком быстрый, и Фиск тогда не сумел показать все, на что он способен, и сегодня парень собирался исправить этот недочет. Лишь спустя 2 часа, когда Карла связалась с ним через нейросеть и начала требовать освобождения комнаты, ребята решили, что с них хватит. К сожалению, оставаться на ночь в комнате девушек Фиск не мог, а потому, оставив отдыхать Мари в кровати, отправился к себе в комнату. Завтра с утра у него должна быть очередная тренировка с Диксом. 5 часов сна было явно мало для того, чтобы полностью восстановиться, но выбора у Фиска не было. Не придет на тренировку, и Декс сам за ним придет. Да, Фиск владеет неизвестными для Содружества псионическими техниками, в том числе и техникой перерождения и переселения в другие тела. Но несмотря на это, как псион, Фиск остается весьма неопытным. Для него до сих пор псионика кажется чем-то нереальным. В прошлой жизни эти чувства были гораздо сильнее, и каждый раз, используя псионику, тогда еще Леха ловил себя на мысли, что весь мир иллюзорен и подобен игре, и только благодаря этому возможна псионика. В новой жизни эти чувства до пробуждения памяти и вовсе не трогали Фиска. Но после пробуждения они вновь появились, хоть и гораздо слабее, чем раньше. Они были словно погребены опытом новой жизни, когда псионика была уже чем-то естественным для него. И от этого чувства следовало избавиться окончательно. А для этого надо было сделать так, чтобы псионика являлась продолжением тела. Собственно, тренировки, во время которых все делалось только при помощи псионики, и должны были это сделать. Чем чаще пользоваться псионикой, тем естественнее она станет для разума. «Ты вовремя», — произнес Декс, когда Фиск пришел в ангар. «Именно тут они собирались сегодня тренироваться. Что у нас по плану?» — спросил Фиск у Спалота. «Телекинез, будем поднимать объекты большой массы», произнес Декс, «а после я попробую освоить твой вариант телекинеза». «И что мы будем поднимать?» – спросил Фиск у Декса. «Видишь, в углу стоит контейнер, в нем находится неперерабатываемый мусор за месяц. Контейнер вместе с мусором весит 10 тонн. Твоя задача за 2 часа переставить контейнер рядом с воротами. Все нюансы техники телекинеза, которой пользуюсь я и мои сородичи, я тебе уже рассказал», — ответил Декс, и при помощи телекинеза взлетел на верхнюю балку ангара, к которой крепился кран, перемещающийся большие грузы по ангару. «Гад ты, ведь знаешь, что твоим телекинезом я максимум 100 кг поднимал», — произнес Фиск, после чего подошел к контейнеру и, приложив руки, попробовал сосредоточиться на нем. Фиску требовалось осознать весь объем контейнера и потом просто поверить в то, что вес исчезает у него. Именно вера, приправленная псионической энергией, должна позволить временно лишить объект веса. Основная проблема была в том, что надо было искренне верить в то, что ты делаешь. И это было самое сложное. Для этого требовался очень высокий контроль над своим собственным разумом. Плюс такого варианта телекинеза был в том, что вес реально не играет никакой роли, важен именно объем и возможности сознания, чтобы охватить объект своим осознанием. Потом, конечно, потребуется псионическая энергия для того, чтобы вера стала реальностью, но со временем это станет делать проще, и энергии будет тратиться гораздо меньше. К примеру, Декс в теории на всем своем объеме псионической энергии может поднять в воздух даже линкор. Но даже ему сложно в это поверить, отчего даже тот корабль зюргов, который едва не раздавил их, был практически предельным для него. Так еще это была не одномоментная нагрузка. Фиск был гораздо скромнее в своих возможностях телекинеза. В варианте Дикса он мог оперировать весом и объемом, сравнимым с малым контейнером, груженным металлом, что и выходило всего около 100 кг. А вот, используя вариант Микель, Фиск мог поднимать объекты весом немногим больше 2 тонн. Был и третий вариант телекинеза, тот, которым пользуются псионы Содружества. При его помощи Фиск поднимал всего около 200 кг. Декс, зная возможности парня, и поставил вот такую невыполнимую задачу. Зато если получится, то верить в то, что хочешь сделать, будет гораздо легче. прежде чем получилось просто осознать объем контейнера, который надо было поднять, ушло не меньше часа. Долго удержать свое сознание на контейнере не получалось, стоило только сосредоточиться на том, чтобы настроить свое сознание так, чтобы поверить в отсутствие веса, и концентрация с контейнера слетала. Лишь к концу выделенного времени Фиск смог сдвинуть контейнер на несколько сантиметров, после чего сел на пол прямо в том месте, в котором он сидел. Нервное истощение, которое он только что заработал, пытаясь поднять контейнер, выпило все силы из парня. «Видимо, не судьба», — произнес Фиск, откинувшись на пол полностью и рассматривая лицо подошедшего Дикса, который сейчас стоял над ним. «Почему же ты смог приподнять контейнер? Должен сказать тебе, я немного перепутал, и ты поднимал контейнер не с мусором, а запасными листами брони для истребителей», — усмехнулся Декс. «Твою мать, придурок, сколько он весит?» — спросил Фиск. У него даже сил ругаться практически не было. «Всего 103 тонны», — усмехнулся Спалот. «Так что могу поздравить, ты сегодня в 50 раз улучшил свой лучший результат. И все-таки ты тот еще говнюк», — ругнулся Фиск. «Давай уже покажи, как ты освоил мой вариант телекинеза. Знаешь, очень удобная техника. Не надо тратить свои ментальные усилия на то, чтобы верить во что-то. Просто берешь и поднимаешь», — усмехнулся Декс и поднял контейнер, над которым только что мучился Фиск, на несколько метров в воздух. «Но есть и минус. Используя весь свой резерв, я смогу поднять не больше 10 тысяч тонн, тогда как вариант, разработанный моим видом, позволяет поднимать гораздо больший вес. Но ведь редко необходимо поднимать нечто такое огромное», — произнес Фиск. «Ты прав, поэтому твой вариант телекинеза мне очень пригодится», — ответил Декс. «А теперь тебе надо отдохнуть. Отправляйся в комнату и поспи, предварительно съев много сладкого. Спасибо за тренировку», — ответил Фиск и с помощью Дикса поднялся на ноги. Убедившись, что он стоит нормально на ногах и не норовит упасть в любой момент, Декс отпустил парня отдыхать, а самому Спалоту необходимо было отправиться к Родрилю и выяснить, что же тот все же хотел от него. Глава 5. Нужна помощь. Правый маршевый отказал, — произнес Фиск, с трудом заставив себя дышать заново. Последние несколько минут боя в попытке прорваться через орбитальный заслон Нуадера, чтобы доставить гуманитарную помощь на планету, оккупированную Каргелианской Федерацией, оказались очень жаркими. «Извини, Фиск, ты единственный прорвался через заслон, все в твоих руках», — произнесла лидер их группы Карла. «Твою мать», — ругнулся Фиск, когда сенсоры показали, что пятерка пожирателей берет его подбитый бот в коробочку. В следующую секунду произошла яркая вспышка, и Фиск очнулся в полной тьме. Далеко не сразу парень вспомнил, что произошедшее было не на самом деле, а тренировкой в виртуальной реальности. На всякий случай, подключившись к нейросетью к сети учебного комплекса, Фиск облегченно выдохнул. Он действительно лежит в капсуле виртуальной реальности, а не догорает в взрыве грузового бота. Прошло не меньше полуминуты, прежде чем насосы откачали из капсулы жидкость, повышающую проводимость импульсов и позволяющую эффективно обманывать мозг. «Вставай!» Едва крышка капсулы открылась над ним, стала Карла и протянула руку, чтобы помочь встать. «Я сдох», — произнес Фиск с недовольством. «Я опять сдох? Да что не так с этой блокадой? Успокойся, ты и так сделал то, что в реальности ни у кого не получилось. Тогда не смог никто прорваться через блокаду планеты. После потери 60% флота все отказались от попыток хоть как-то помочь Нуадеру, и нуадерцам не осталось ничего, кроме как принять протекторат Федерации», — произнесла Карла, почитая заметки по этой операции. «Тогда много голов полетело у всех причастных к операции по деблокированию Нуадера. Тогда зачем невыполнимую миссию давать нам?» — спросил Фиск, не понимая, для чего он уже третий день подряд мучился в попытках придумать, как все-таки прорваться на поверхность планеты с грузом медикаментов. «В том-то и дело, ты должен был трезво оценить ситуацию и после первых попыток прорваться отступить, сообщив о невозможности прорыва на планету. Этим ты мог бы уберечь всю флотилию, которая была у тебя под командованием. А ты что сделал?» — спросила Карла. «А я как дурак пытался прорваться. И прорвался ценой гибели всей флотилии, кроме моего корабля», — наконец-то понял Фиск. Ему было неприятно, что потребовалось аж трое суток, чтобы понять смысл задания. «Да и то меня в итоге все равно уничтожили. Кстати, почему вспышка была белая? Она ведь должна быть в атмосфере желтой. Вот список груза на твоем боте. Настоящего груза, а не того, что был задекларирован», — произнесла вновь усмехнувшись Карла и скинула на нейросеть парня списки. «Подожди», — в недоумении произнес Фиск, — «но ведь это не медикаменты, это ведь тяжелое ручное оружие. Но тогда получается, что каргелианцы имели право нас уничтожить. Это было прямое нарушение всех международных соглашений о ведении войны. Быстро понял, улыбнулась Карла. Да, все верно, разведка каргелианцев узнала о настоящем грузе и пыталась всеми силами не допустить тяжелое оружие на Нуадр. Конечно, наши вопили о нарушении договора о гуманитарной помощи. Но обрати внимание, никаких санкций каргелианцы в итоге не получили. Одно дело повопить, другое дело допустить полноценную комиссию для расследования. В таком случае плохо было бы уже нам. Политика, произнес как плюнул Фиск, как я ненавижу политику. Как и все мы, ответила Карла, а теперь хватит хмуриться, задачу ты провалил, сам так и не додумался, что надо было просто отступить, но расстраиваться не стоит. Ты набрал 1032 балла, почти рекорд на этой миссии. А у кого лучший результат? Спросил Фиск. Когда я училась в академии, то лучший результат принадлежал Джуви, 1341 балл, у меня 1216 баллов, но набрали мы их в основном за счет уничтожения противника на орбите. Ты же смог прорваться в атмосферу, чего ни у кого не получалось ранее, ответила Карла. Хреново, усмехнулся Фиск. А вы разве не в разные годы учились? Спросил парень у своей подруги. В разные, но рекорд Джуви уже был, когда я училась, произнесла Карла. Может, за прошедшее время кто-то его и побил, но я не слышал об этом. Все, идем отдохнем, со мной связалась Карла, пока ты был в капсуле, она тебя будет ждать на крыше главного корпуса. С трудом встав из капсулы, Фиск поплелся в душ. Все же 10 часов в капсуле давали о себе знать. Все перегрузки, которые он ощущал в реальности, воздействовали на него и в капсуле. Так что сейчас его тело представляло из себя один большой синяк. Капилляры по всему телу и вовсе полопались от перегрузок, и сейчас Фиск выглядел весьма непрезентабельно, особенно с учетом налитых кровью глаз. Но можно было не волноваться. Уже через полчаса наниты, которые в него ввела капсула виртуальной реальности перед тем, как выпустить, устранят все последствия. Да и без них нейросеть за счет своей нанофабрики, расположенной в груди парня, могла все устранить. Вот только заняло бы это гораздо больше времени. Горячая вода, падающая сверху на парня, смывая остатки контактной жидкости из капсулы, была малоприятна. Боль от синяков под действием температуры только усиливалась. Но выхода не было. Контактная жидкость смывалась либо специальным средством, портящим кожу, либо водой с температурой не меньше 55 градусов. Смыв с себя всю гадость, Фиск с радостью поменял температуру несколько раз на ледяную и вновь на горячую. С каждым подобным циклом Эбенезер словно чувствовал, как силы возвращаются в его уставшее тело. На выходе из душа парня ждал его чистенький пилотский комбинезон. Ох, и пришлось повоевать парню с сержантом в тюремном комплексе, ответственным за довольствие сотрудников, чтобы получить его. Сержант был уверен, что детям выдавать боевые комбинезоны нельзя, и несмотря на разрешение, подписанное самим Родриэлем, пытался подсунуть обычный гражданский. Под конец Фиск уже хотел приложить мужика ментальным ударом и просто забрать все положенное ему. К счастью, он смог сдержаться, но за помощью к Карле все же пришлось обратиться. Этот комбинезон был хорош тем, что он мог использоваться в качестве скафандра для кратковременного пребывания в открытом космосе. Малый генератор энергетического поля создавал энергетический купол вокруг головы. Помимо этого, в комбинезон были встроены 17 маневровых микродвигателей, которые в теории могли помочь маневрировать в открытом космосе. Да и в целом комбинезон обладал неплохой защитой, он мог выдержать до 10 тысяч градусов в течение 5 секунд без вреда для владельца. Помимо этого, у него была встроена система умного экзоскелета. При аварии он мог перераспределять давление так, чтобы уменьшить повреждения пилота. Вообще, такие комбинезоны начали входить в употребление лишь 3 года назад, и по словам Карла, они до сих пор еще не были полностью внедрены во все подразделения флота. Все же стоимость в 40 тысяч кредитов при стоимости комбинезона предыдущего поколения в 5 тысяч была высоковатой для такого огромного государства, как королевство Минмитар. Ну что, как себя чувствуешь? Глаза, как я вижу, уже почти пришли в норму, спросила Карла. Она, оказывается, ждала парня в зале с капсулами все это время. Уже лучше, произнес Фиск. Почему у тебя нет таких последствий? У меня противоперегрузочный имплант стоит, да и не делаю я такие сумасшедшие маневры, при которых инерционные компенсаторы не справляются, произнесла Карла. И хватит болтать, Мари ждет нас наверху. Покинув учебный комплекс, оба пилота отправились к лифту. Благо, что комплекс находился в главном корпусе тюрьмы и им было достаточно просто подняться на лифте. Вот только лифт остановился на последнем этаже и выше подниматься не стал, хотя на экране отображалось, что он может подняться и на саму крышу. Вот только сколько они не пытались заставить его подняться выше, на табло лифта выскакивало сообщение, что доступ запрещен. Это было немного странно, так как всего в 5 метрах выше и в 40 правее от себя Фиск чувствовал Мари, которая находилась там с еще 5 людьми и одной агровкой. Первые несколько мгновений Фиск даже подумал, что там происходит что-то плохое, но волнения от Мари он не почувствовал, лишь предвкушение, да и людей он опознал. Это были его товарищи по команде Дикса. «Думаю, дальше нам придется воспользоваться лестницей», – произнесла Карла. Только сейчас Фиск понял, что она с трудом сдерживалась, чтобы не начать улыбаться. «Карла, надеюсь, этому есть нормальные объяснения», – произнес Фиск. «Я не сильно люблю сюрпризы». «Фиск, все нормально», – произнесла девушка, почувствовав, что Фиск напрягся. Стоило им открыть дверь на крышу, как сразу же парень услышал гудение из трубок, а в следующий момент к нему на шею бросилась Мари. Парень с трудом успел подхватить ее, чтобы не свалиться с ног. Ему даже пришлось немного помогать себе телекинезом. Мари же в этот момент отыскала губы своего парня и накрыла их долгим поцелуем. За спиной девушки Фиск услышал, как засвистели и заулюкали остальные люди на крыше. Лишь Агровка стояла немного в стороне, но и у нее на устах была легкая улыбка. «С днем рождения, любимый!» — оторвалась от губ парня Мари. В этот момент и остальные начали скандировать поздравления. Фиск от этого всего даже растерялся, он ведь вообще забыл о своем дне рождения. Да и когда жил в приюте, то Тильда просто вручала пару сотен кредитов и покупала торты для всех. Последние 2 года его еще поздравляла Мари, но вот такого не было никогда. «Я забыл», — заулыбался как дурак Фиск. «Я так и знала», — произнесла Мари. «Арниэль помогла с вкусной едой, у нее доступ к синтезатору без ограничений», — прошептала девушка парню на ушко, когда тот ее поставил на поверхность крыши, но не отпускал, продолжая держать ее за округлую попку. Ван принес планетарки, Джуви откуда-то достала свежих парников. «Спасибо», — произнес Фиск, когда наконец-то подошел ко всем собравшимся на крыше рядом с большим пледом, на котором было много разных вкусностей. «Я никогда в этой жизни не отмечал свой день рождения столь масштабно». «Да ни за что, малый», — усмехнулся Ван. «Мы рады поздравить тебя, держи, это подарок от нас с парнями», — произнес десантник и вручил коробку Фиску. «Открывай», — кивнул на коробку он. Фиск с нетерпением стал срывать упаковку. Стоило ему увидеть содержимое, он просто замер и неверяще уставился сначала на содержимое, а после также неверяще поднял взгляд на парней. «Да, это то, о чем ты подумал. Это же ручной Искин Тактик Планер 7 му. Он ведь стоит больше сотни китов», — произнес неверяще Фиск. «Заслужил, паря», — произнес Ван. «Ты нас всех уже спасал, так что заслужил. Да и не стоил он нам столько». Тут немного смутился Ван. «Ха, мы просто свою часть в трофеях из Тритауна обменяли на него», — сдал всех шарм. «Спасибо», — искренне поблагодарил всех Фиск. «Я бы тоже хотела сделать тебе подарок», — произнесла внезапно Агровка, после чего махнула рукой, и спустя секунду к ней подлетел дрон с грузом. Это было нечто плоское и прямоугольное, около метра по диагонали. Догадаться, что это было, несложно. «Спасибо», — произнес Фиск, стоило ему сорвать упаковку и увидеть на картине себя с Мари целующимися перед обзорным иллюминатором на орбите какой-то планеты. В порыве благодарности Фиск даже поцеловал Агровку в щечку. Та не успела испугаться рывка парня и лишь когда он отстранился, положила на свою щеку руку и о чем-то задумалась. Мужики же начали подкалывать Фиска, что он настоящий кобель, раз одной красотки мало. «Все, хватит вам издеваться над парнем», — произнесла Джуви. «Я с Карлой хотели бы тебе подарить наши записи нестандартных боев с нашим участием. Может быть, это тебе когда-то поможет». После получения подарков собравшиеся люди приступили, собственно, к самому празднеству. Уже через час десантники не обращали внимания на остальных. Все-таки 5 литров планетарки к тому моменту уже ушли, и сейчас они уже обсуждали свои вопросы. Джуви и Карла, выпив за компанию пару тостов, покинули практически сразу праздник, так как им надо было составить план завтрашнего полета в Дагсбург. А вот Арниэль все так же сидела завороженно, держась правой ладошкой за правую же щеку. Фиск пытался втянуть в разговор девушку, но она явно пребывала где-то очень далеко в своих мыслях. Так что парень просто наслаждался разговором с Мари с частыми перерывами на поцелуи. Но долго праздник продлиться не мог. Все же парни перебрали и решили выяснить, кто из них лучше кулачный боец. Тут уже Фиску пришлось вмешаться и растянуть в разные стороны драчунов телекинезом, а потом слегка придавив ментально отправить их спать. Были бы они трезвыми и ментального давления не хватило бы для этого, но на пьяного и легкого ментально пресса хватило с головой. Оставшись втроем, они просто решили понаблюдать за морскими животными, все так же пытающимися прорваться через купол, удерживающий воду над зданием. Через несколько часов Агровка все же пришла в себя и, оставив задремавшую парочку, отправилась к себе в комнату. Мальчишка человеческого вида сделал для нее намного больше, чем ее отец. Чувства, которые неосознанно передал ей мальчишка во время поцелуя, сломали преграду в ее сознании, созданную когда-то ею самой во время плена у пиратов. Ей потребовалось несколько часов, чтобы разобраться в себе, и Арниэль была благодарна мальчишке за это. Главное, ей удалось избавиться от страхов, которые преследовали ее даже спустя 15 лет, и теперь она была готова к тому, чтобы сделать первые шаги к самостоятельной жизни. Ей следовало вспомнить, что она когда-то, еще до того, как Хуст задурил ей голову, была многообещающим биохакером. Ей даже удалось как-то из обычной плесени вырастить смертельный для всего живого вид. Даже их агравская, сильнейшая система сопротивления биологическим опасностям организма, и то не справилась при тестах. Тогда о ее деятельности едва не узнала служба безопасности Минметара. Именно из-за этого ее отцу пришлось согласиться на работу в этой корпорации, она прикрыла от интереса СБшников. Ну что же, пора было вновь взяться за исследование. Конечно, ничего подобного она создавать не собиралась. Но у нее еще лет 20 назад в голове были идеи о биологическом симбионте с ограниченной разумностью, и она даже придумала сейчас, кто будет первым подопытным. С улыбкой на устах Агровка спустилась к себе в комнату. Ей надо было получить доступ к медицинским данным мальчишки. С предвкушением девушка ввела код доступа отца, который как-то подсмотрела в его кабинете, и ей повезло. Медицинская карта парня оказалась перед глазами. Утром Фиск проснулся от того, что кто-то отлежал ему руку. Повернувшись в правую сторону, парень увидел все еще спящую Мари, которая, свернувшись в клубок, спала, используя руку вместо подушки. Ночью и в самом деле стало немного прохладно под куполом. Насколько Фиск знал, температуру специально уменьшают на 10 градусов на ночь для того, чтобы это хоть как-то соответствовало поверхности. Фиску же холодно не было благодаря комбинезону. А вот Мари была одета в обычный гражданский комбинезон, который мог похвастаться лишь системой автоподгонки в пределах 4 размеров и больше ничем. Достав из кармана медицинский сканер, который Фиск после приключений на бронетранспортере таскал везде, парень проверил свою девушку. Как он и думал, влажный прохладный ветер сделал свое, и девушка за ночь простыла. Ничего опасного, даже если ничего не делать, то за пару дней простуда пройдет, но можно было сделать один укольчик, и уже через несколько минут девушка будет полностью здорова. Заказав у дрона доставку лекарства в комнату девушки, Фиск решил не будить ее и, подняв в воздух телекинезом, отнес девушку в комнату. К счастью, лифт уже работал сегодня нормально. Уложив девушку в постель и вколов так и не проснувшейся любимой лекарство, Фиск покинул ее и направился в ангар. По плану, через полчаса у них должен быть вылет в Дагсбург. Именно на этом городе настаивал Радриэль. В этом городе, являющемся региональной столицей западно-ругнийского округа, находились друзья Аграфа, которые смогли как-то с ним связаться и попросили о помощи. Так как освобождение Тритауна и вовсе было сделано по просьбе Фиска, ребенка по сути, то Декс не смог найти причины отказать Аграфу. Получив данные о городе от него, Декс посвятил эти несколько дней на составление планов. Не хотелось повторения ситуации с архами. Оставался всего один портативный купол, а без него применять нечто такое мощное вблизи было бы слишком опасно. Поэтому следовало разработать план на случай появления архов и новых белых зюргов. «С добрым утром, голова не болит?» – издевательски спросил Фиск у парней. «Болела, пока не сняли блоки с нейросети», – ответил Ван, – «так что можешь не подкалывать». «Хех, ну ладно», – усмехнулся Фиск. «Еще раз спасибо вам, парни. Ручной эскин-тактик — это нечто». «Да хватит тебе», — отмахнулся засмущавшийся Ван, «это малый придумал тебе его подарить». Говорит, мол, Фиск жаловался, что расчетных мощностей нейросети не хватает для анализа информации во время объединения. «Спасибо, Пашу», — искренне поблагодарил парня Фиск. «Мальчики, почему вы все еще без скафандров? Быстро, быстро. Через 10 минут вылет». произнесла подошедшая Джуви. Карла же направилась к истребителям. Ее задача будет в случае необходимости с еще четырьмя пилотами прийти к ним на помощь. А пока они будут дежурить в истребителях и ждать сигнала. Но, видимо, было не суждено сегодня городу Даксбург стать свободным. Стоило боту подняться в воздух и покинуть море, как им пришел сигнал из Элура. Началась полномасштабная атака на город. Декс сразу же принял решение изменить планы. Элур был первым освобожденным городом. Он был символом начала зачистки от зюргов, и если его смогут вновь захватить твари, то это будет очень сильным ударом по вере обычных людей. «Планы меняются», — произнес Декс, — «сейчас летим в Элур. Почти сотня глайдеров обстреливают город издалека», — произнесла Джуви, скинув всем на нейросеть данные с пассивных сканеров бота. «Все-таки Элур находился недалеко, и сканеры доставали до города даже от побережья. Есть три средних носителя в 22 километрах от центра города по периметру». «Твою же», не успел закончить Ван, как бот резко вильнул в сторону, а спустя мгновение рывком просел на несколько десятков метров вниз от близкого взрыва. «Маскировка сорвана, ухожу назад», начал разворот Джуви, стараясь всех уберечь. «Поздно, не уйти», произнес Декс, «к нам приближается пятерка глайдеров. Фиск, готовься, понадобятся твои умения в телекинезе. Я прикрываю всех при высадке, ты садишь нас в лесу». «Понял», также и Бенезер понял, что Декс со всем этим мог справиться и сам, но даже в такой ситуации он собирался учить парня. «Джуви, уводи бот на базу, мы вернемся сами». Спустя 2 секунды задний люк бота открылся, и Фиск, исполняя приказ Декса, всех подхватил телекинезом и вышвырнул из бота. Учитывая, что скорость была больше 2 махов, то десантирование было весьма жесткое. Без скафандров они бы в мгновение превратились бы в трупы. А так была лишь легкая перегрузка, с которой не справились скафандры, все же это были не пилотские, а десантные скафандры, и они не были рассчитаны на очень большие перегрузки. Поскольку все активировали антигравитационные пояса, то задача Фиска была удерживать всех вместе и замедлять их скорость, опуская всех на поверхность. Задача была близкой к пределу Фиска, но парень справился, правда, при этом он настолько сконцентрировался, что перестал воспринимать что-либо еще. Лишь легкий ментальный удар после приземления в 2 километрах от носителя зюргов, который нанес ему Декс, привел его в нормальное состояние. Как оказалось, Фиск даже непроизвольно выбрал весьма удачную точку для приземления. Они оказались прикрыты от основных сил зюргов загородным комплексом для отдыха. «А где преследователи?» — спросил Фиск, так как понял, что их десантный бот продолжил удаляться, но уже без хвоста. «Ты слишком ушел в себя», — произнес Декс, — «я раздавил звено глайдеров. Шарм, готовь обманки на всякий случай, я прикрываю всех, но бот все равно нашли, так что пусть они будут готовы». «Понял», — ответил Шарм, и на его скафандре открылось 3 лючка, которые вели в контейнер с обманками, когда потребуется, они оттуда вылетят за пару секунд. «Мне очень не нравится то, что зюрги решили вернуться. Можно увидеть, что поле уничтожающие твари действует. Стоит глайдеру залететь внутрь, он дохнет за пару секунд». Скинул Декс всем запись со своего скафандра, которую он сделал во время десантирования. «Управляемые ракеты они тоже не могут использовать, так как те дохнут, так и не долетев до города. Используют лишь энергетическое оружие, но 20 километров в атмосфере — это очень много. Вред городу от ослабевших выстрелов минимален. Я заметил пятерку критчетов на стороне членников», — произнес Ван. «Они погоды не сделают, тем более зенитное вооружение в городе успели восстановить еще до нашего ухода. С пятеркой критчетов, управляемых зюргами, они должны справиться. Корпус истребителя задержит воздействие, но ненадолго. Так что они даже так не могут долго летать в зоне действия поля». «Поле подавления?» — спросил Шарм. «Для этого надо больше носителей», — произнес Декс, — «думаю, хватит тут сидеть. Попытаемся прорваться в носитель. Нам надо понять, что творят членники». «Опять в самое пекло лезть», — тяжело выдохнув, произнес Ван. Все лишь понимающе кивнули. Но никто не отказался, ведь действительно надо было понять смысл действий зюргов, и это сделать можно было, лишь захватив кого-то из командования. А где они должны быть? Правильно, на борту корабля. Прикрыв всех псионической маскировкой, Декс направился в сторону среднего носителя зюргов. На борту такого носителя могло быть до 10 тысяч пехоты. И это очень сильно смущало Фиска. С таким количеством врагов справиться будет очень непросто. Вот только стоило им покинуть территорию загородного комплекса и оказаться всего в 300 метрах от носителя, как страх покинул Фиска. Зируги сотнями, тысячами покидали корабли и направлялись в сторону поля уничтожающего их. На границе они останавливались и дальше двигались лишь те самые белые зиурги, смесь архов и зиургов. Твари, способные выдерживать воздействие формера довольно продолжительное время. Их было немного по отношению к остальным зиургам, но даже так их были сотни. И натворить они могли очень много бед. В отличие от обычных зиургов, они были гораздо сильнее, и их защита была способна выдержать практически любое ручное оружие. Декс еще больше убедился в том, что надо захватить кого-то из руководства зиургов для того, чтобы выяснить, что же такое сейчас происходит. К счастью, в этот раз маскировка с палата была более надежной, чем на боте, и даже когда до корабля оставалось несколько десятков метров, на них никто не обращал внимания. Когда они были уже в 20 метрах от корабля, Декс подхватил всех телекинезом и перенес на открытую палубу, с которой стартовали глайдеры для обстрела города издалека. На саму палубу опускать отряд Декс не рискнул. Поддерживая всех телекинезом, он полетел внутрь корабля. Фиск же старался в это время разобраться со своими чувствами. Корабль был живой и испытывал довольно сильные чувства боли. Эбенезер с трудом блокировал эти чувства, чтобы они не влияли на него. Сам корабль внутри был похож на какую-то кишку изнутри. Такие же полукруглые неровные проходы. Каждых метров 30 стояли мембраны, которые расходились в стороны при приближении зиургов. И это было первое препятствие на их пути. Дексу пришлось минут 10 пытаться подбирать псионическое излучение, чтобы подделать излечение ментального тела обычного зиурга. Но в итоге это у Спалата получилось, и мембрана перед ними раскрылась, как и перед обычным зиургом. По дороге к центральной рубке корабля, на которой Декс чувствовал старого и сильного Таурскина, отряду удавалось оставаться незамеченными. Но стоило им оказаться в самой рубке, как из стен выскочили щупальца, попытавшиеся схватить всех членов отряда. Фиск уже хотел их уничтожить своей способностью, но Декс попросил пока этого не делать и наоборот поддаться. Эбенезер даже на мгновение подумал, что Декс сошел с ума, но прислушавшись к своим чувствам, Фиск понял, что Таурскин перед ними не излучает желания их убить, а в следующее мгновение у команды корабля-носителя и вовсе взорвались головы, причем это явно действовал не Декс. «Долго же вы», — проклокотал на своем языке Таурскин. «Я не сразу понял, что нас приглашают в гости», — произнес Декс на языке зиургов. Фиск понимал этот язык напрямую, а вот остальная команда пользовалась переводчиком нейросети. Так и знал, что за всем этим стоит кто-то из старших. Произнес Таурскин, внимательно рассматривая Спалата, и в следующий момент щупальца исчезли, и отряд приземлился на ноги. «Ты ведь не посмотреть на меня хотел? Говори, для чего пригласил?» – произнес Декс. «Мое командование сильно недовольно тем, как идет захват планеты. Решили неудачу списать на низших командиров. А чтобы мы ничего не сказали лишнего, нас решили слить. Всучили чужие корабли и отправили любой ценой захватить город», — произнес Таурскин. «Я так понимаю, сливаться ты не хочешь», — усмехнулся Декс. Фиск же понял, что даже у тварей таких, как зиурги, были те же самые проблемы, что и у людей. «Верно. Я и трое моих подчиненных хотим умереть. План, как покинуть планету, у нас есть, но надо, чтобы для всех мы умерли, сражаясь с вами», — произнес Таурскин. «Что мы с этого поимеем?» — спросил Декс. «А что ценится больше всего?» «Информацию. Я отдам все, что успел скопировать из центрального мозга», — произнес Таурскин и показал на небольшой размером в два кулака мозг, обтянутый кожей. Насколько знал Фиск, это их носитель информации. К удивлению Фиска, Декс согласился, и уже спустя два часа началась эпичная битва полутора тысяч зиургов против двух десятков членов команды Декса. Вот только зиурги были настолько вялые, что их уничтожение превратилось едва ли не в рутину. А в конце боя против Декса вышло 4 Таурскина, точнее 4 клона Таурскина. Но и этот бой закончился быстро. Всего полминуты 4 куска фарша на месте Таурскинов. Фиск в это время вместе с Ваном и Пашу пробирались в сторону неприметного здания, в котором и находился челнок, на котором собирались сбежать 4 Таурскина. Там, с Диксом воевали лишь их обманки. А настоящие Фиск, Пашу и Ван отправились на захват настоящих Таурскинов. Декс вовсе не собирался соблюдать договор с зиургами. Внешне он выполнял договор, но отпускать врагов он не собирался. Он был уверен, что эти Таурскины были виновны в смертях тысяч, если не десятков, а то и сотен тысяч человек каждый, и оставлять их в покое было не в характере Спалата. Челнок оказался, как и предполагал Декс, не биологическим. Это был эвакуационный челнок аварского производства 8-го поколения, но помимо этого, поверх челнока был наращен полуметровый слой плоти, который неплохо маскировал его от сканеров самих зиургов. Когда до челнока оставалось метров 20, тот начал взлетать. Допустить этого Фиск не мог, а потому сосредоточившись испарил больше половины антигравитационных подушек челнока, и тот сразу же упал обратно на место старта. Ван и Пашу сразу бросились к кораблю, а Фиску пришлось задержаться на пару секунд, чтобы прийти в себя после столь масштабного воздействия. Люк вскрыть было уже проще, все же он был небольшой, а дальше в челнок полетело несколько гранат с парализующим газом. На зюргов он действует гораздо слабее, чем на людей, но под его воздействием даже таурскины на несколько минут начинают двигаться как инвалиды. «Фиск, действуй», — приказал Ван, и в следующий момент у всех четырех таурскинов испарились конечности. Главное было их лишить подвижности, а дальше надо было заглушить их пси-способности. Для этого надо было использовать специальный преаппарат. К сожалению, на главного и самого старого таурскина он не подействует, слишком он был силен, примерно на уровне Фиска, но вот подчиненные его сразу же лишились доступа к пси-энергии на пару часов. «Так и знал, что нельзя верить людишкам», — произнес таурскин, и в следующий миг сканеры скафандров уловили рост мощности реатора челнока. «Бежим», — приказал Ван и первым покинул челнок. Пашу и Фиск не отставали от него. Когда они были уже в 50 метрах от него, реактор взорвался. Взрыв был довольно мощный, и парней подбросило в воздух. Лишь спустя сотню метров они упали на землю. Если бы не щиты скафандра, да шансы выжить у них были бы минимальные. «Ушел, сволочь», — произнес Фиск с досадой, наблюдая за тем, как в паре километров от них в воздух поднимался еще один челнок. «Думаешь, он выжил?» — спросил Ван. «Уверен, раз создал клонов для боя с Диксом, то мог создать клонов и для нашего отвлечения. Вон, видишь, взлетает», — ударил землю от досады Фиск. В следующее мгновение им пришел приказ от Дикса срочно вернуться на помощь. Все зюрги, до этого словно не замечающие бой таурскинов с Диксом, начали атаку. В тот момент, когда они добрались к отряду, щиты на скафандрах уже едва держались. Но стоило им оказаться рядом, и сразу был активирован портативный защитный купол. Теперь задача Фиска состояла не дать завалить их трупами. При помощи своей способности он должен был расчищать округу. Если бы не артефакт, который ему оставил Декс, то парень давно бы сдох от истощения. Атака Бенезер смог продержаться почти полчаса, прежде чем потерял сознание. А когда очнулся спустя 2 часа, все было закончено. Они находились в городе, и сам Фиск лежал в кровати. Быстро связавшись с отрядом, парень выяснил, что с большей частью зюргов разобрались, стоило им добраться до зоны действия поля, которое оставил Формер. Но вот белые зюрги выжили и затерялись по всему городу. Их поимкой занимались остальные члены отряда, пока Фиск приходил в себя. По словам Дикса, у него было просто ментальное истощение, и лучшим выходом для него было просто поспать. Чем парень и собрался заняться, и так, его весьма сильно клонило в сон. Глава 6. Тоннель был очень широким, через него могли бы пролететь не то, что обычные гражданские флайеры, но даже десантный бот. Для чего нужен был такой огромный тоннель в обычной городской библиотеке, Фиск не понимал. А ведь помимо его размеров, парня сильно удивил и материал, из которого тоннель был сделан. Дюрасталевые пластины с большим содержанием триниума. Одни они стоили не меньше 10, а то и 15 миллионов кредитов. Так что Эбенезер был уверен, что с библиотекой было не все чисто. Да и странно было то, что именно библиотека пострадала при штурме города зюргами больше всего. Фиск по себе знал, что библиотеки не пользуются большой популярностью. В Тритауне он часто посещал, и редко когда помимо него в библиотеке были еще люди. Что поделать, все предпочитают экономить время и качать информацию напрямую на нейросеть. То, что библиотеки до сих пор существуют и в них есть копии, напечатанные на пластбумаге почти всех книг, выпущенных за последние 20 лет, лишь прихоть предыдущего короля Минметара, он посчитал, что в каждом городе с населением больше 1 000 000 разумных должна быть подобная библиотека на случай глобальной катастрофы. Над этим приказом не смеялся лишь ленивый. Но Фиск в свое время благодаря этому узнал немало полезного, ведь абонемент в библиотеку стоил всего 10 кредитов в месяц, а электронный вариант книги в сети продавался от 40 кредитов и выше. Так что парень с библиотеками был знаком не понаслышке, а потому и тоннель, который уцелел несмотря на полное разрушение надземной части библиотеки, смутил Фиска. «У меня тут тоннель, ведущий в хранилище библиотеки», — связался с Ваном Фиск. «Ширина тоннеля подойдет и для десантного бота. Укреплен дюрасталевыми пластинами с триниумом. Время у нас есть, если есть желание, можете проверить», — ответил Ван. «Но будьте осторожны, если будет что-то подозрительное или опасное, сразу связывайтесь со мной». «Принял», — ответил Фиск. «Ну что, напарник, вперед на разгадку тайны библиотеки». «Фиск, хватит издеваться», — недовольно пробурчал Терн. Парень был не сильно доволен, что его назначали постоянным напарником мальчишки Псиона. Да он уже доказал, что непростой мальчишка, но все равно были у Пашу ощущения, что таким образом хотят показать его место. «Да ладно тебе, Пашу, это ведь интересно. С чего бы в библиотеку вести укрепленный тоннель?» — усмехнулся Фиск. Ему хоть Декс и запретил использовать псионику на этом задании, но вот пассивное восприятие эмоций продолжало работать, и парень чувствовал, как Терн недоволен своим новым назначением. «Представь, что мы можем там найти неприятности на своей заднице», — ответил Пашу. Он был настроен весьма скептически к поиску тайн. Фиск решил не отвечать на этот выпад товарища. То, что впереди их ждут неприятности, он и сам понимал. Не стал бы Декс во время брифинга по поводу освобождения Дагсбурга с десяток раз повторять всем быть очень внимательными. Тоннель они нашли благодаря упавшему на сверхзвуковой скорости глайдеру. Своим падением и взрывом боекомплекта, который не успел тот использовать, пробили дорожное покрытие пластобетона и тем самым обнажили дюрасталевый потолок тоннеля. Проделав проход при помощи плазменного резака, парни оказались внутри, после чего Фиск заинтересовался тоннелем. Слишком уж необычно было само наличие тоннеля, а уж такого широкого и укрепленного подавно. Метров через 300 парни добрались до огромных бронированных ворот во всю ширину тоннеля. При сопоставлении текущего местоположения с довоенной картой получалось, что они находились уже под библиотекой. «Симартин 238, серьезная штука», — произнес Пашу. «Есть идея, как вскрыть замок, растворить упоры, и дверь сама вывалится», — произнес Фиск. «Но нельзя, Декс просил не использовать псионику». «Тогда уходим», — переспросил Пашу. Он, в отличие от Фиска, не был авантюристом и предпочитал лишний раз не рисковать. Он даже обрадовался, что на воротах стоит такой серьезный замок. Это означало, что можно вернуться к отряду. «Как раз через 2 часа прибудет Декс с Формером на центральную площадь. Я попробую кое-что», — произнес Фиск. «Шарм со мной поделился софтом для взлома. На одной нейросети я бы не потянул, но у меня есть ваш подарок», — поднял правую руку вверх Фиск. Под рукавом скафандра находился наручный эскин, который подарили ему на день рождения. «Конечно, это тактик, но все равно он мощнее нейросети в сотню раз. А может, не надо?» — сделал предложение Пашу, надеясь на благоразумие Фиска. «Надо, Пашу, надо», — хмыкнул чему-то Фиск, после чего приступил к работе. Достав из контейнера на бедре 2 кабеля и плазменный резак малой мощности, Фиск подошел к воротам. Сканер скафандра уже определил точку с наивысшим электромагнитным излучением. Причем его характеристики были как раз характерны для работы псевдоискина, а именно такой и должен быть управляющим блоком Сермантина. Осторожно, стараясь не повредить псевдоискин, Фиск начал резать металл, прикрывающий доступ к нему. Это было непросто, так как внутри стояли довольно чувствительные датчики, но их удалось обмануть установленным генератором ПЛО-поля. Датчики словно замораживались, но стоило их физически зацепить, и заморозка слетала сразу. Именно из-за этого и потребовалось Фиску почти 10 минут на то, чтобы вскрыть металлу, прикрывающий и управляющий блок ворот. А дальше уже наступило дело встроенных программ взлома в наручный эскин. Оба кабеля по сути были колониями нанитов, специально разработанных для подключения к любым видам электроники. Стоило Фиску прислонить оба конца к псевдоискину, как наниты начали проникновение прямо сквозь корпус. 3 секунды на создание подключения в обход физической системы безопасности, и дальше уже работа комплекса программ для взлома. Всего 5 секунд, и звук начавшего открытия замка вывел из своеобразного транса Фиска. Терн же все это время был немного в стороне от ворот и контролировал тоннель. Не хотелось оказаться тут в ловушке парню. Но, к счастью, ничего с другой стороны так и не пришло за это время. «Я же говорил, что все получится», — самодовольно усмехнулся Фиск, когда ворота открылись. «Ох, них себе», — вырвалось у Фиска, едва он заглянул внутрь. Пашу сразу заинтересовался тем, что увидел его напарник, и подошел к воротам ближе. Но и он впал в некоторый ступор. «Это ведь контейнер нейросети?» — спросил Терн, с трудом сглотнув слюну. До него дошло, что влезли они туда, куда не стоит влазить. «Ага, и судя по маркировке, тут у нас запас нейросетей всех направлений со 2-го до 7-го поколения», — произнес Фиск, когда микродрон, направленный внутрь, передал данные ему на нейросеть. «И мать вашу, их тут миллионы. Только в этом контейнере 100 000 нейросетей 2-го поколения», — ткнул пальцем в ближайший контейнер Терн. Мне кажется, это главный склад нейросети. Тут как бы не запас на год на всю планету. Думаю, все же не на всю планету. Если прикинуть, что в каждом контейнере 100 тысяч нейросетей, всего я вижу 200 контейнеров, то это всего около 20 миллионов нейросетей. Быстро пришел в себя Фиск и начал подсчитывать. Если учесть, что в год на Карстоне рождается от 180 до 240 миллионов детей, то это всего десятая часть необходимого на год. Блин, никогда раньше в голову не приходило, насколько много нейросетей необходимо даже для такой не самой густонаселенной планеты. Тут не меньше 200 карпов, и это если брать во внимание цену лишь нейросетей второго поколения, произнес Пашу. Так, Фиск, закрываем ворота и делаем вид, что ничего не обнаружили. За такие деньги нас могут убить. Одно непонятно, почему тут нет охраны. Согласился Фиск и, отозвав микродрон, активировал закрытие ворот. К сожалению, дыру закрыть напротив псевдоискина получилось лишь при помощи дюрасталевого листа, оторванного от стенки тоннеля. Но так лучше, чем ничего.